Прочитаю первое послание апостола Петра, вторая глава, прочитаю два стиха, первый и второй. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Друзья, я хочу обратить внимание на выражение «возлюбите чистое словесное молоко». Нам, верующим людям, детям Божьим, необходимо иметь любовь к Слову Божьему. Почему мы должны любить Библию? Почему мы должны читать Библию? Почему мы должны любить Слово Божие? Когда я проходил альтернативную службу, то, работая на работе, у меня было много свободного времени. И каждый день в обеденный перерыв я садился и читал Библию. Неверующие сотрудники по работе, они задавали вопрос: «Зачем ты читаешь Библию? Что тебе дает эта книга?» Приходилось много с ними беседовать. Помню, один человек так сказал: «Зачем ты читаешь Библию каждый день? Прочитай один раз и достаточно. Зачем ее читать каждый день?» Друзья, почему мы должны читать Библию каждый день? Что нам дает эта книга? Я прочитаю текст из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Все Писание свидетельствует нам об Иисусе Христе. Христос – это центр Библии. Можно сделать два таких сравнения. Если мы возьмем в пример нашу Солнечную систему, мы знаем, что вокруг Солнца вращается 9 планет, в том числе наша Земля, на которой мы живем. То есть Солнце – это центр Солнечной системы, и все планеты вращаются вокруг Солнца. Точно так же и в духовном смысле. Все Писание вращается вокруг Иисуса Христа. Еще можно сделать одно сравнение. В каждом государстве есть столица, это главный, основной город. Есть города ниже статусом, есть поселки, есть различные деревни, села. И вот от каждого села, от каждого поселка, от каждой деревни есть дорога к столице. Точно так же и в духовном смысле. От каждого стиха Библии есть дорога ко Христу. Библия открывает нам Христа, открывает нам Его образ, Его природу, Его характер. Спержин однажды так сказал: «Библия – это не Христос, но она указывает нам на Христа. Не полагайся на свою Библию, будто она может спасти тебя. Для твоего спасения ты должен идти ко Христу». Библия – это духовная пища. Прочитаю текст из Священного Писания, Евангелия от Матфея, 4 глава, 4 стих. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Каждый день мы вкушаем физическую пищу. Утром мы завтракаем, в обед мы обедаем, вечером ужинаем. Эта физическая пища дает жизнь нашему организму. Мы имеем силу работать, что-то делать. Если человек не будет вкушать эту пищу, то он умрет, он не сможет жить. Точно так же и в духовной жизни. Каждый день мы должны питаться духовной пищей. Каждый день мы должны читать Библию. Бывает такое, что некоторые верующие бывают духовно слабые. Почему это происходит? Потому что длительное время они остаются без питания. Чтение Библии по обязанности приносит мало пользы. Библию надо полюбить. И только тогда она будет действительно питанием для нас. Духовное состояние каждого человека во многом зависит от того, насколько он питается Словом Божиим, насколько он, как часто он читает Библию. Бывает такое, что человек прочитал Библию, закрыл и пошел, и уже не помнит, о чем он прочитал. Как важно не только читать Библию, но и размышлять над прочитанным. Даже можно так сказать, что лучше меньше прочитать, а больше поразмышлять. Это будет правильно. Библия – это наше оружие. Прочитаю текст. Послание к Ефесянам, 6 глава, 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Библия – это, здесь такое сравнение, что Библия – это меч духовный. Слово Божие – это меч духовный. В нашей жизни нам приходится вести борьбу с дьяволом, с миром, с плотью. И для этой борьбы нам нужно оружие. Для этого нам Бог дал Слово Божие – это Библия. Этим оружием пользовался также Иисус Христос. Я прочитаю отрывок из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 4 глава. Буду читать с первого стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет ее дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Мы видим, что когда сатана подошел ко Христу с искушением, то у Христа было одно оружие, это написано. Он отражал нападки Христа, нападки сатаны Словом Божиим. Христос мог бы победить сатану силами ангелов. Ему достаточно было сказать одно слово, и более чем 12 легионов ангелов, они уничтожили бы противника в одно мгновение. Но он этим не пользовался. Христос мог победить сатану, показав свое величие, свою славу, свою власть, но он этим тоже не пользовался. В беседе с сатаной он мог бы использовать все свое красноречие, логику, но он тоже этим не пользовался. У него было одно оружие, написано. Как только к нему подошел искуситель, он сразу отвечает «написано» и приводит текст из Священного Писания. То есть Христос знал Писание. Друзья, нам в нашей жизни тоже необходимо знать Библию, иметь ее в своем сердце, заучивать наизусть. Нам также необходимо правильно понимать Слово Божие, понимать настолько, чтобы легко мы могли распознавать разницу между истиной и ее извращением. Мы видим, что сатана подошел к дьяволу, и он исказил истину. А Христос ответил так, что дал понять сатане, как нужно правильно понимать Священное Писание. Очень важно нам также исследовать Священное Писание и применять его к себе. Пусть нам в этом Бог поможет. Я хочу еще несколько слов сказать в отношении Библии и науки. Библия и наука не должны противоречить друг другу. И истинная наука настолько подтверждает Библию. Библия содержит в себе научные истины, которые Бог открыл рабам своим еще за много тысяч лет до того, как они стали известны современным ученым. Многие ученые смеялись над Библией, называя ее отсталой книгой. Но когда в мире совершались какие-либо научные открытия, то они лишь только подтверждали Библию. Я хочу привести несколько фактов. Наука говорит, что в центре нашей Земли находится раскаленная лава. Это ученые открыли. Но раньше всех ученых эту истину знал Иов. Мы читаем в книге Иов, 28 глава, там так написано, что «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта, как бы огнем». Еще до того, как это открыли ученые, об этом знал Иов, об этом нам говорит Библия. Раньше люди задавали такой вопрос, на чем стоит Земля, на чем она держится? И в начале 16 столетия эту истину подтвердили, на чем стоит Земля. В книге Иова в 26 главе мы читаем такое место, что Бог повесил Землю ни на чем. Получается, еще давно, еще незадолго, много лет до того, когда эту истину открыли ученые, что Земля круглая, эту истину знал Иов. Об этом нам говорит Библия. Друзья, еще о том, что Земля круглая, ученые открыли в начале 16 столетия. В книге Иов мы читаем, в книге Исаии в 40 главе мы читаем такие слова, что «Бог есть Тот, Который восседает над кругом Земли». В оригинале сказано, что над земным шаром. Еще до того, как это сделали ученые, Библия нам об этом говорит, что Земля круглая. Ученые открыли, что Земля вращается вокруг своей оси. А в первой книге Библии, в первой главе мы читаем такие слова, что «И был день, и было утро, и был вечер, и было утро, день первый». Уже Библия нам сразу показывает, что если бы не было вращения Земли, то не было бы смены дня и ночи. Друзья, сколько бы ни было в мире научных открытий и в наше время, они лишь только подтверждают Библию. Я хочу еще один текст прочитать. Брат читал этот текст, книга Псалтырь, 130, 137 псалом. Второй стих, второе полустишие. «Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Друзья, о чем это нам говорит? Настолько высок авторитет Священного Писания. Друзья, как бы хотелось, чтобы и для нас Библия она была авторитетом. В Евангелии от Матфея мы читаем такие слова, что «по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь». Сейчас во многих людях охладевает любовь к Священному Писанию. И пусть Бог поможет нам, чтобы нам больше любить Библию, больше читать ее, исследовать, и чтобы она для нас была той книгой, которая говорит нам об Иисусе Христе, чтобы она была для нас духовной пищей, была для нас оружием. Пусть нам в этом Бог поможет. Аминь.